Ресторан 3С оказался каким-то странным, совсем не пафосным, а скорее спартанским. Хотя по замыслу создателя был главным рестораном в городе Буза. Здесь явно не планировалось устраивать банкеты, хотя главный зал 3С был огромный, человек на 300, если посадить их плотно плечом к плечу. Но по своей планировке и скромному интерьеру больше напоминал столовую, куда сподручно забежать в рабочее время и при необходимости на скорую руку провести переговоры, чем ресторан. По опыту Алексей знал, что от таких стремительных переговоров в рабочей обстановке толку гораздо больше, чем от задушевных многочасовых посиделок с долгими заходами и бесконечным подтверждением серьезности намерений. После того, как допито вино и такси везет по ночной Москве, убаюкивая попсой, вся серьезность намерений растворяется в огнях большого города, полного соблазнов. Зачем что-то делать? Зачем всерьез напрягаться, когда жизнь, как полноводная река, с далекими, предалекими берегами и с пьяну кажется, что ни до одного так и не доплыть? Особенно, когда они теряются в ночи. «Закажем что-нибудь?» Алексей вздрогнул. Он задумался и не заметил, как подошел Тукаев. Хотя и хан двигался бесшумно даже в своих неразношенных ботинках. Хотя и хан двигался бесшумно даже в своих неразношенных ботинках. Он не подходил к еде, а подкрадывался, словно всегда боялся, что отнимут. Тукаев сел напротив и открыл меню. «Я кофе пил у Сажина, так что не голоден», — намекнул Алексей. «День длинный, и кто знает, чем все закончится», — также с намеком ответил хан. Алексей мысленно усмехнулся, обменялись любезностями. Один-один. Тукаев кивком подозвал официантку. Симпатичная девица спортивного вида приняла у них заказ. Подумав, Алексей тоже заказал харчо. «Сажина, откуда знаешь?» — безразлично спросил хан, тщательно протирая салфеткой и без того сверкающую ложку. «Оттуда же, откуда и ты. Я вел дело об убийстве Анжелики Голицыной, которое привело к другому убийству. Которое привело на зону Дмитрия Сажина, который встретил там тебя». «Все тот же», — поморщился хан. «Сложно говоришь, начальник, никогда тебя не понимал». «Как же мы в таком случае договорились?» — намекнул он. «То давно забыто», — жестко сказал хан. «Ты на меня не дави, не тот нынче расклад». «А какой?» — невинно спросил он. «Прямо говори, чего хочешь?» «Суп ешь». Алексей кивнул на дымящуюся тарелку, которую официантка поставила перед Тукаевым. «Кстати, откуда отчество, Хафизович? Насколько я помню, у тебя в метрике в графе «отец» стоял прочерк. Я еще тогда пошутил, сын полка». «Я сказал, хватит». Голос у хана стал металлическим. «Я Тимур Хафизович Тукаев, это понятно. А ты никто. Я знаю, что тебя из ментовки поперли. Давно должны были попереть. Мы ведь тебя ждали», — ласково сказал он. «Вы это блатные?» «Ты давно должен был сесть. Так ведь ваших с нашими не сажают». «Много знаешь». Растянул узкий, как щель у бетонного дота, губы в резиновой улыбке хан. «Добрались бы. Жаль. Жаль, что меня просто поперли. Но зато теперь я друг Сажина, единственный друг», — подчеркнул он. «Как с этим?» Лицо хана опять превратилось в застывший бетон в круглом, как луна, тазу. Тукаев не спеша, с безразличным видом ел, словно глотал не обжигающее острое харчо, а холодную окрошку на квасе. «Я знаю, всего ты мне не расскажешь», — Алексей лениво помешал ложкой в своей тарелке. «Есть не хотелось, хотя пахло вкусно. Но у меня есть влияние на Сажина. Как я понял, Бугор здесь он. И ты не единственный криминальный авторитет, которого он знает. Наверняка среди его знакомых теперь есть и воры в законе. А ты по-прежнему смотрящий, только теперь не на зоне. Ты присматриваешь за общаком, в который скинулись ОПГ. Сажин тоже вложился, но не только его деньги здесь крутятся. Буза — именно общак. Бизнес, который ищет защиты, платит взносы. Сажен вкладывает сбережения в новую империю, которую строит. Потому что он по натуре император. Ему нельзя было на зону, потому что там проявилась худшая сторона его натуры. В нем возобладали имперские амбиции, и им удалось притянуть к Бузе ОПГ. Эти в большинстве своем и вашим, и нашим. Они давно уже договорились с силовиками, но блатным ходить под кем-то всегда было впадлу. Они, как прирученные волки, все время в лес смотрят и воют, натягивая цепь. А Сажен и есть тот лес. Вот почему он лидер. Он не побоялся подставиться. Ты ему чем-то обязан. Расскажи. «Умный!» — хан медленно проглотил харчо и спросил. «В чем здесь моя выгода?» «Ты останешься в правлении. У меня, между прочим, неограниченные полномочия», — не моргнув глазом, блефанул Алексей. «Сажен ищет стукача». Хан посмотрел на него с таким презрением, что Алексей уткнулся в тарелку с харчо. «Ты, Рамсы-то, не путай, мент», — понял он. Сесть для хана все равно, что очередной орден на грудь повесить. И ментам он стучать не будет, не та масть. «Мы маленький, но гордый народ», — мысленно улыбнулся он. «Всех вас давно уже сломали, выручены, но по-прежнему понтитесь и прилепились теперь к Сажену. Потому что он лидер. Только он может поднять вас с колен». «Нам работать вместе», — миролюбиво сказал он хану. «И кто знает, во что выльется эта работа. Расскажи». «Сажа ментовская душилова разрулил», — хан смотрел мимо него в стену. «И он там, на зоне, икру с крабами в одиночку не жрал. Все посылки, что ему приходили, шли в общак. Поначалу он был мужиком, потом стал авторитетным». Хан стал говорить медленно, рубленными фразами. «Вместе решали, как быть с нашими, а как с его. Грамотно решали. А потом, мудак, один стукнул. Бабе своей маляву накатал. Да еще фотку скинул. Вот как шикарно я тут живу. А на столе жрачка, мама, не горюй. Крабы с икрой и шашлыки спалились». Потому как хан стал постепенно скатываться на блатной жаргон, Алексей понял, что тема больная. Вот сейчас хан скажет главное. «Баба дура оказалась, подняла кипиш. К нам на зону проверка нагрянула, менты взбеленились. Они-то к нам со всей душой. Посылки без разговоров пропускали, а сажи ящиками жратву с воли слали. Олигарх, бля. Кто хотел, так тому и баб на свиданку приводили. А мы, выходит, суки, потому что сдали. Ну и прессанули нас. Душилово началось. Что было делать?» Хан тоскливо посмотрел в тарелку с остывающим харчо. «Как Сажен с ними договорился?» «Договорился?» — хан посмотрел на него с удивлением. «Разве с ментами можно договориться? Это здесь у вас все бабки решают, а когда по понятиям характер надо показать». «Правда на стороне сильного», — кивнул Алексей. «Первобытный общинный строй. Что, махач был?» «Менты сказали, выставляйте бойца, наш против вашего. Победа за нами, и мы вас прессуем. Жить будете, как мы скажем. А нашего бойца вынесут, душилово кончится. Как раньше не будет, но жрачку не отберем. И в дела ваши не полезем. Пересидим кипиш, а там, глядишь, и наладится». «По понятиям, против их бойца должен был выйти криминальный авторитет», — напрягся Алексей. «А на зоне в тот момент кроме тебя никого больше не было, раз ты был смотрящим». «Вышел Сажен, да? За тебя?» «Мент был качок, огромный, как гора!» В голосе у хана Алексею почудился испытанный тогда, во время душилого, страх. Тукаев всегда хотел жить. Эта жажда жизни была его основным инстинктом. И как Тукаев не заглушал ее, как не старался быть крутым, в критические моменты он все равно хотел жить любой ценой. Даже ценой предательства. «Я не боец, сам знаешь. Могу, но силы не те. Мент бы меня ушатал». «Сажен победил?» — хан молча кивнул. «Так вот откуда у него шрам». «Сколько раундов было?» 10. «Мент остался жив?» «Когда выносили, дышал», — нехотя сказал хан. «А Сажен?» 2 месяца в больничке отвалялся, но с ринга он вышел сам. И шел правильно. «По понятиям», — с иронией подсказал Алексей. Значит, Дмитрий Александрович по давней своей привычке поставил на кон свою жизнь. И выиграл, потому что храбрецам везет до бесконечности. Пока они храбрецы. Да, жена, конечно, не знает. Бедная Дарья Витальевна, драка — это грязь. И только искусство вечно, — грустно улыбнулся Алексей. Получается, Тимур Хафизович, что ты ему обязан жизнью, Сажену. И тем, что твой авторитет среди воров в законе не упал. Ты выставил бойца, и он победил. Так вот, как Сажен договорился с ОПГ, через тебя. Он теперь в авторитете, — твердо сказал хан. И не лезь сюда, понял? И этот авторитет Сажен периодически подтверждает на ринге, — задумчиво сказал Алексей. Но это же бред. С другой стороны, а как еще вас, блатных, держать в подчинении? Вы уважаете только силу. Хан молчал. Алексей посмотрел на стену за его спиной, где было размашисто написано «3С». Мелькнула светлая мысль, словно солнечный луч, но он тут же погас. «Ты все узнал, что хотел?» — спросил хан и полез в карман за портмоне. «Мне надо подумать». «Думать тут не о чем», — жестко сказал Тукаев. «Все уже придумали до тебя. Мы все возьмем под свой контроль». «Мы — это буза?» «Хан, ни у кого раньше не получалось объединить и переподчинить все региональные ОПГ. Это против правил, где главное — разделяй и властвуй. Вам никто не позволит. Это ведь мощный кулак, который способен пробить любую стену». «Мы сами все возьмем». Тукаев встал. Алексей понял, что разговор окончен. «У меня к тебе еще будут вопросы», — сказал он, снизу вверх, глядя на Тукаева. «Отвечу лишь на те, на которые сочту нужным ответить», — официально сказал тот, превратившийся вдруг в чиновника. Мигом поменял личину, и видно было, что она ему теперь гораздо больше по нутру, чем прежняя. Личина блатного авторитета. «Далеко пойдет, если его не остановить», — мрачно подумал Алексей, глядя, как Тукаев небрежно бросил на столик деньги. «Он точно не стукач. Чего не отнимешь у блатных, так это верности их кодексу чести. Пусть по меркам обычных людей он и сомнителен. Хан будет защищать Сажена не до последней капли крови, конечно. Но у этого смотрящего и мозги есть, вот что хреново. Хан, похоже, великолепный координатор. Дмитрий Александрович умеет подбирать кадры на ключевые должности. Правда, это чуть не стоило ему жизни, но Сажен любит ею рисковать». Он мрачно смотрел в спину уходящего Тукаева и думал о серьезности положения. «Надо вызывать в Москву Дарью Витальевну. Только она еще может повлиять на мужа. Мне надо с ней поговорить». Всю вторую половину дня Алексей бродил по Бузе, как по лабиринту, пытаясь понять ее структуру. Он уже узнал, что спортивный клуб находится в отдельном корпусе. Это база для тренировок. Третий этаж переговорный. Здесь бьется сердце Бузы. А ее мозг, он же дата-центр, находится в подвале. Куда имеют допуск лишь топ-менеджеры. Даже главный бухгалтер не имеет. На первом этаже находятся юридические и экономические департаменты. На втором — царство Волкова, где работают программисты. Здесь же бухгалтерия под руководством Суви. Алексея беспрепятственно пускали везде, куда он хотел пройти, кроме дата-центра, в который он сам благоразумно решил пока не соваться. Перед тем, как уйти домой, Алексей зашел к Белоснежке-секретарше за постоянным пропуском. «Дмитрий Алексеевич уже уехал», — предупредила та. «А я не к нему, а к вам». Алексей улыбнулся, как ему казалось, чарующе. «Мне разрешено поработать с личными делами членов правления в кабинете президента». «Я могу рассчитывать на чашку кофе?» — он подмигнул Белоснежке. «Вы варите потрясающий кофе, Даша. М? Что вы на меня так смотрите?» Он все еще не мог найти нужных слов. «Даша». Сажену хочется как можно чаще произносить святое для него имя. Хороший знак. Да, надо звонить Дарье Витальевне и вызывать ее в Москву. Они давно не виделись. То есть виделись этим летом, точнее сказать, он видел в аэропорту, как Даша прилетела к мужу вместе с маленьким сыном. Но она-то Алексея не видела, и они не разговаривали. Их последний разговор состоялся года два назад, когда Сажен еще сидел, по странности, также в московском аэропорту. Все они последнее время жили на чемоданах, на перекрестье дорог. Сам Алексей, Сажин, Дарья Витальевна. Они говорили тогда о том, как хорошо было бы Сажину скостить срок, нанять дорогих адвокатов, не тех прежних, а способных договориться. Тогда все они мечтали договориться. Даша все время отводила глаза, она чувствовала себя виноватой. И вот Сажин на свободе, но легче никому не стало, не договорились. У Алексея было чувство, что на горле затягивается петля. А разве у него есть выбор? Разве что поговорить с Дарьей Витальевной.